День четвертый. Для Мерсера он был не такой уж насыщенный событиями, в отличие от Рукса, который, выбиваясь из сил, насаждал порядок в паникующем городе, вводил комендантский час, обязательные проверки и прочие вполне действенные меры. На Статен-Айленде, погромы, много раненых, не хватает машин скорой помощи, отметил какой-то частью сознания Мерсер, приоткрыв левый глаз, держась за шпиль Empire State и прохаживаясь вокруг него по площадке. Дозорные стреляют на поражение, все аптеки разграблены, в Бруклине бешеный спрос на средства индивидуальной гигиены, марлевые повязки и противогазы. Предписано не употреблять воду из открытых источников, приближаться к птицам и покидать места проживания без особой необходимости. Телесные контакты нежелательны. Дезертирование из рядов полиции. Случай религиозной и расовой ненависти. Старый знакомый незнакомец Гуэра пытается успокоить людей. Мерсер следил сразу многими глазами, в основном через свежих летунов, которых он пока не улучшал до грозной атакующей единицы, и которые вполне могли сойти за обычных ворон, если не вглядываться. В то время как падальщики, коим только предстояло обзавестись крыльями, сложными когтями в суставе и перьями, жесткими и острыми подобно кинжалам, вели за неимением пока других средств разведку во всех бара, Мерсер был загружен умственной деятельностью. Большей частью своего разума в течение четвертого дня он, так сказать, творил дни и ночи, времена и знамения, устанавливал режимы экосистемы, правил ее, отлаживал работу создаваемого вирусом мирка. Сознание Алекса резонировало в инфополе, что окутало небоскребы и подземелья острова, грозящим вместе с орбитальными башнями занять тропосферу планеты и превратить человечество в цивилизацию первого типа, мимоходом истребив весь растительный мир ради сбора положенных 8 миджоулей на квадратный сантиметр. В этом тумане, эквиваленте уличного гвалта для мутантов, развитый уже совсем не чувствовал себя чужим, а пространство вокруг, давящим огненным штормом, вызывающим панику и стремление кинуться прочь, оно согревало своим теплом. Где-то в окружающем Алекса психическом фоне виднелись родственные ему существа. Мерсер жадно внимал, словно изголодавшись, их мысленное присутствие, впитывал поток простейших эмоций и мыслей, беря не качеством, но количеством. Они приняли своего господина с радостью. Каждое из творений вируса ощущалось не продолжением Зевса, его руками и загребущими пальцами, но индивидуальностями, не способными выразить это, мысли которых лишь временно оказались в распоряжении Мерсера. Мутанты повиновались его командам так же, как «хорошие друзья внимают совету». Так дела обстояли и в сообществе совсем новых ходоков, заполонивших улицы Манхэттена, и старого поколения, тех немногих, что Алекс год назад загнал в подземелье Рокфеллеровского центра. «Здравствуй, приятель, не волнуйся, я не оставил вас», мысленно пригладил развитое сознание одного из охотников-лидеров, что выводил подшефных ему особей обратно на улицы. «Я просто ушел, дабы увидеть, насколько вы самостоятельны и на что годитесь». Сдвоенный мутант, даже если и подозревал, что приказ Мерсера выдвигаться в сторону Беттери Парк является самоубийственным, там все еще держали оборону части Нацгвардии и отплывали паромы к Статину, то виду не подал, считая советы наставника единственно верными. Старые узлы силы, в том числе ульи, Алексу были не нужны, весь остров превратился в комплекс таких излучателей, вроде чернобыльского объекта «Дуга», что он видел в воспоминаниях русских. Разобравшись со старым поколением зараженных и отозвав по-прежнему интересующих его гидр, Алекс вернул меньшую часть сознания в режим наблюдателя, уйдя мыслями в другие бара, чтобы посмотреть, все ли идет по плану. Митинг в Бронксе, затянутом плотным смогом от грандиозного пожара. Мэр Блумберг, как и все важные люди, что оставались в акватории, свинтившие на большую землю, едва уловив запах жареного и не дожидаясь введения карантина, на выступлении заикнулся, что остается искренне переживающим за судьбу Нью-Йорка. В ответ из толпы в него полетели бутылки, обломки кирпичей и крики «Лжец! Вы обещали, что такого никогда впредь не допустит!» Толпа чуть не растерзала полицейских. О, вот вечерние новости, куда более интригующие от пташек Мерсера. На Статен-Айленде объявились сотрудники Гентик в сопровождении своих походных лабораторий и конвоев Черного Дозора. Да, события развивались в точности по запланированной схеме. Люди так и будут проводить время в своих играх, отчаянно цепляясь за комфорт собственных жалких жизней. Вот и Гентик, стоило им намек оставить на потенциально грандиозные барыши, тут же накатало правительству запрос о развертывании бурной деятельности. Как же, на видеокамерах засветился сам доктор Мерсер, не далее как год назад сгинувший в клубах грибовидного облака. Да еще и эпидемия вспыхнула не абы как, а по сценарию Хаупа, что прямо указывает на нулевой 510. Жертвам первого карантина были возданы почести, произнесено неисчислимое количество высокопарных речей, но теперь, когда Алекс возродил столь удобный полигон, правительство кровь из носу, но попытается течение эпидемии стабилизировать, сохранить вирус в границах Манхэттена хотя бы за тем, чтобы Зевса изловить. Ценность его как подопытного экземлера была, сказать без лишней скромности, неизмерима, тем более для людей того века, не имевших нанотехнологий даже в виде серийных прототипов. Тот, кто заполучил в свое распоряжение Мерсера, обзавелся бы монополией на его начинку и, соответственно, на глобальное превосходство. И потому Рубс быстро вынужден будет перейти от действенных мер к тому, что затребует Гентик, бессмысленному и беспощадному расходу граждан на опыты, в которых так и не довелось поучаствовать Макмаллину. Уж в Нью-Йорке Зеро этот хитрый лис себя показал бы во всей красе. Конечно, на четвертый день было далеко еще до набитых людьми клеток, расхаживающими между ними чистильщиками в желтых костюмах с компактными огнеметами в руках, бульдозеров, сталкивающих трупы в известковые траншеи, но все это являлось делом времени. Мерсеру понимание, что корпорация зла возьмет город в оборот и на этот раз ни за что не отпустит, давалось слишком хорошо. Вон, Гентик уже организует распродажу своих чудо-масок всего за, сколько они там просили за марлю, пропитанную реагирующим на инфовирионы раствором. Явно трехзначная сумма, а толку все одно, что мертвому при парке. В день пятый Зевсом были сотворены пернатые и пресмыкающиеся, хотя в случае последних он все-таки пользовался наработками Грин. Если мать писала конструкцию существа целиком, как программист собирает рабочий код, то Мерсеру приходилось изворачиваться, контролировать процесс, писать коды выведения для опухолей, прививающих новые черты. В ближайшие часы проектирование подземных инкубаторов будет завершено, и в биологические резервуары поступят люди, выловленные охотниками. Гидр вообще в ручном режиме необходимо было править. При их создании Грин явно вдохновлялась многощетинковым песчаным червем, и такое из людских генов намешало, что анатомия существ совершенно не коррелировала с их хромосомным набором. Вот уж точно, биомеханоиды, из которых повыкидывали все эволюционные премудрости, оставив в придачу к грубым шестеренкам не менее грубую силищу. Тем не менее, вмешательство Алекса в экосистему света гидрами было закреплено, слепые и не очень-то разборчивые в том, кто на их пути стоит, мутанты стали еще менее восприимчивы к повреждениям. Их шкура уплотнилась химерическими имплантами, испускавшими знакомый багровый свет мерсеровых тканей, и не потеряла к тому же в эластичности, а примитивная нервная система обросла контурами обхода. Вместе с охотниками первого поколения гидры, будучи обновленными, покинули свои лежбища и атаковали военных, что на появление новых тварей никак не рассчитывали, полагая, что обычных мутантов и так с избытком хватает. А ведь у Алекса были готовы к запуску и другие новинки. Отряд прорыва был небольшим, уникальных тварей рогоносцев следовало беречь для особых случаев и дальнейшего изучения, но его было довольно, чтобы зайти военным, из последних сил удерживающим юг острова, в тыл через туннели метро и окончательно скинуть их в море. Налет тучи воронообразных птеродактилей, что разрывали на части пехоту и совместными усилиями могли сбить вертушку, лишь приблизил закономерный исход. Еще до того, как солнце скрылось за линией горизонта, Рукс скомандовал общее отступление. Манхэттен пал. День шестой отметился сотворением крупных животных, запуском серий, окончательно вышедших из стадии прототипа. Отложив проект людей по образу и подобию до времен, когда ситуация вокруг залива Апперу трясется, и на окруживший его кордон потянутся персоны, способные заинтересовать развитого, Зевс начал производство друзей рангом повыше, менее организованных и самостоятельных, чем ходоки, но не менее готовых к союзу. Существа-дроны не располагали собственной памятью, когда им требовалось проявить какое-то умение, то на это резервировались вычислительные мощности разума Улья. Поэтому с потерей узлов сил они не погибали мгновенно и даже не впадали в боевое бешенство, атакуя всех подряд. Мутанты просто оказывались ошеломлены навалившейся на них ментальной пустотой, а затем разбегались кто куда, унося с собой лишь те навыки, что по умолчанию в носителе были прописаны, так, потерянные охотники могли убить ради защиты или восстановления запаса энергии. Но в то же время дроны забывали, что им положено охранять территорию, которую застолбила биомасса, и отлавливать здоровых, либо недавно заразившихся людей, чтобы затащить жертв в улья и обратить в себе подобных охотников. Взрастив из подземелий Манхэттена один гигантский улей, Алекс такой исход предупредил, нельзя было теперь выбить отдельный сектор инфосети. Он также создал для новых моделей надсмотрщиков, альфа-особи, являющихся частными источниками сигнала. У них сквозь сеть продуманно составленных нейронных сетей взаимосвязь с компонентами душ в Элизиуме проглядывалась особенно четко. Теперь, хоть Мерсер и отпускал свои стаи в свободное плавание, он в любой момент был способен транслировать приказ особям, не одергивая мутантов-одиночек и не размениваясь на непосредственный контроль. Хотя Алекс не вкладывал в их центральные процессоры свои собственные мысли, он имел представление, какие квантовые струны, если Элизиум в самом деле считать неким квантовым измерением, необходимо затронуть, чтобы члены иерархии исполнили желаемое Зевсом, как алкаемое ими самими. Возможно, здесь могла быть проведена аналогия с его собственным телом, населенным искусственными сущностями, рожденных только с одной целью – служить, но притом без устали воюющими между собой и стремящимися урвать из генетических ловушек фрагменты посочнее. Мерсер подозревал, что подчиняется красный свет его воле не так, как одомашненное животное беспрекословно признает величие человека, обладая вытравленным в подкорке инстинктом и десятками тысяч лет отбора. Вывод, что Алекс сделал из анализа поступков, совершенных Элизабет, был таков, что дикая стая просто приняла человека за своего, располагая возможностью узнавать, какая часть натуры Мерсера в его текущем состоянии заключена в прежних, стартовых установках, а какая встроена извне. Алекс имел возможность стать мостиком между людьми и светом, представив Нью-Йорк в виде не единожды упомянутого локализованного вирусного поражения. Аутореакция, что он добьется от социума, позволит выявить механизмы связи, процессы одомашнивания вируса, становление им частью иммунитета, что защитит человечество от угроз куда более серьезных, и его сгринтворение этому процессу способствовать будут, несомненно помогут. Людям необходимо будет приложить все свое технологическое мастерство, чтобы потягаться с новым поколением. Те же охотники получили уклон куда больше в сторону боевой единицы, когда Мерсер снабдил их всеми методиками, которых не хватало Грин. Релизная версия Крикуна отличалась еще большим количеством зооморфных черт и увеличенным порогом регенерации, а уж их вожаки мода буйный, ну, про них верно морпехи трепались месяц спустя. Последний крик, который ты услышишь, будет твой собственный. Джаггернауты тоже пригодятся, развив ветку разжиревших ходоков. Алекс окончательно сместил акцент в прессинге брони с гидр, отведя червям роль контроля территории. Бурдюки на коротких толстых ногах, с мощными лапами и источающей металлическое зловоние пастью, не особо напрягаясь, могли связать танки дулами, вымесить их в пирог с прослойкой из экипажа и забросить куда подальше. Даром что неповоротливые, при должной мотивации пара таких особей могла стереть небольшой квартал с лица земли за час-полтора. Над дальнейшим развитием этой ветки, Голиафом, работы еще был непочатый край, но Алекс, изменяя своих подопечных, не забыл и про личное снаряжение. Свою броню он доработал, подчинив ее не формообразованию во время накачки покровов тела, но законам рикошетов. Меньше подобия скелету и монолитности, больше отдельных сегментов, более плавные, вытянутые формы. Ушло видимое разделение паха и бедренных пластин, но добавилась измененная конструкция ступней и бесконечно сложная дыхательная система на лопатках, способная противостоять как кровотоксину, так и любой другой газообразной отраве. Воротник стал еще пышнее, окончательно утопив шею с важными каналами в головогруди. Конечно, серьезно изменен был шлем. Сенсорные ямки, истончавшие лицевой щиток, были убраны, а и так мощная лобовая броня дополнительно укреплена, прорезавшись лишь узкими полосками фоточувствительных клеток. Причина таких изменений была проста. В терраформированной вирусом зоне, в этой инфосреде, возникшей на фундаменте Манхэттена, можно было спокойно ориентироваться по одному только сонару. Теперь, когда Алекс служил главным проводником, его способности пилинга живых организмов вирионами усилились многократно. В них прибавилось конкретики, многие второстепенные данные обрели форму, а случайность перестала играть большую роль. Как от генерала Рендалла по ту сторону пришла волна, все усиливающийся сигнал, так и в мире реальном Алекс чувствовал теперь всю подноготную людей, от их действий и до только намерений. С другой стороны, сонар по-прежнему различал неорганические объекты, но не обладал при этом хорошей разрешающей способностью, вполне достаточное основание, чтобы убрать эти ямки со сложной клеточной прослойкой в виде бумеранга. Так что да, шлем развитого под конец шестого дня перестал быть похожим на паучью физиономию, да и образ Человека-паука, если уж на то пошло, Мерсеру совсем не шел, если только в оригинале Паркер не имел способности обжираться до состояния гири для сноса зданий. Четкий прицел на неживые объекты, например, на танки, Алекс теперь получал, подчистую сканируя данные пилотов, посмевших сунуться на его территорию, пришедших в его мир. И почему раньше боялся, что затянет в этот водоворот инородной жизни, что станет безумным, думал Алекс, ночью стоя на причале Беттери Парк. Он засмотрелся на Статин, над водами залива погрузившийся во тьму и вспышки света, охваченный огнем беспорядков, а чудовища вокруг него угрожающе рычали на патрульные катера, раскачиваясь на могучих лапах, клацая целюстями и вообще всячески демонстрируя, что границу их с Мерсером заповедника лучше не пересекать. Имело бы для мутантов какой-то смысл геральдика, они бы флаг с логотипом его куртки на крышу порта бы водрузили. А сам Алекс чего-то подобного делать не собирался, не только в силу бессмысленности, но и того, что Каулу и Россу, вошедшим в залив Лауэр эсминцам серии ДДГ, флаг послужил бы отличным поводом для стрельбы. «Так почему я был окутан сомнениями?» — вновь спросил себя Мерсер, провожая взглядом 3CH-47, которые, подобрав саперов и остатки тамошнего гарнизона, тяжело взлетев с моста Верозена, направились прочь, к материку. Недостаток информации поставить в вину тем сомнениям, ведь здесь, в городе, ему наоборот казалась доступной любая информация в мире, как и все грани пространства, любую точку которого можно было смоделировать, мысленно переместиться в нее. Стоило черепу огрубеть до состояния серого непробиваемого колпака, а каналам восприятия переключиться на сигнал, идущий из меченных вирусом ионных каналов, как город, расстилавшийся у Алекса за спиной, представал в виде чувственной какофонии. Триллионы мельчайших частиц целого, падающие с Chrysler Building хромоникелевые орлы, выжившие, отчаянно злобные и до одури напуганные в своих подвалах, вибрации грунта от прокладывающих себе путь гидр, лопастями рассекающие кровавый воздух боевые вертолеты, даже не думающие спуститься ниже уровня крыш, огрызающиеся на подножную мелочь джаггернауты, что неспешно топают в сторону полицейского участка, где забаррикадировались копы со своими семьями. И все это не сливается в багрово-серую, словно взбаламученный со дна ил, муть, в которую приходится дорези в глазах всматриваться. Как при глубинном разговоре с оставшимся клочком Элизиума годом ранее, перенесенный на эту реальность диалог с разумом Улья представлял каждый ничтожный сегмент как нечто важное и осмысленное. Все равно, что, друг бы пытался описывать предмет, который ты в жизни не видел, но ты мгновенно понимал, о чем идет речь, не тратя время на переваривание языка и поиск нужных ассоциаций. Из всех этих взаимодействий живых существ, регистрируемых ими неживых предметов и явлений, перемеженных вирионами, абсолютно любое было принято во внимание, и вместе. Вместе они просто работали, позволяя рассмотреть картину с подробностями заданного уровня, вырисовывая единое информационное пространство, метаразум. Вот что представлял из себя Улей, воплощенный в материи реального мира. Не какой-нибудь там интеллект из научной фантастики, держащий в ментальной узде болванчиков трутней, управляющий каждым их шагом и лишающий индивидуальности эпифеноменальная система, немыслимо превосходящая общую сумму всех этих связей, обладающая не разумом, но волей Мерсера, ее патриарха. Просуществовав всего несколько суток, терраформ образования, комплекс поддержания оптимального режима и по совместительству единая энергосистема, существенно изменили климат и атмосферу на острове, и сейчас Алекс не испытывал боязни пребывания этими соединениями, этой сетью, этой многовариантностью данных. Все меньшее, все то, что происходило в городе во время лидерства Элизабет Грин, поставленной на службу нулевым 510, было лишь теневой эрой, предшествующей истинному расцвету экосистемы. Лишь предвкушение исследователя наполняло Алекса. Он был исполнен гордостью, что является первым человеком, которому суждено изучить вирусное сообщество в этот период, изучить и перестроить его под собственные нужды. Мужчина растянул губы в улыбке, прикрыл глаза, когда над Гудзоном, Истривер и прочими водами в радиусе не менее 10 километров один за другим раздались взрывы, и тонны стали обрушились вниз, вздымая столпы брызг, корежа колонны оснований, разбрасывая во все стороны лопнувшие тросы и застрявшие на мостах автомобили. В свете мысленного взора, делавшего облет вокруг острова, это было поистине великолепное зрелище. Ну а на день седьмой Зевс отдыхал от трудов своих, заодно праздновал наступление 2010-го той ночью. Развитый сидел на скамейке у арены Делакорта, потягивая дорогие вина да изредка переключаясь с музыкальных радиостанций на новостные и обратно. Первое утро в новом году начиналось прекрасно, с запаха термобарического аэрозоля, амбри горелой плоти и дерева. Вокруг развитого полыхал, обращаясь в раскаленную груду металла, кирпича и углей, северный Манхэттен. Показания температур были запредельными, но здесь, в центре парка, да еще у воды, вполне терпимыми, тем более для развитого. Учитывая, что мутантов Алекс из этого района увел с началом бомбардировок, в парке еще оставались выжившие. В частности, Мерсер подметил копошение под одним из мостов, хотя, быть может, это было разбежавшееся из зоопарка зверье. Еще в замке Бельведер, где намалевали аббревиатуру СОС на черепице, кто-то находился. Не считая этого белого пятна у башни, композиция складывалась уникальная в своей импозантности. Весь этот кружащийся в воздухе пепел, потрескивающие угли и гигантские снопы искр, взлетающие к облакам, стоило осесть еще одному зданию. Среди прудов и влажной от растаявшего снега земли, готический замок, на заднем плане в дымке пожара высотки Таймс-сквер, окруженные багровой аурой инфатмосферы. Даже ближайшие небоскребы сохранились весьма неплохо, все-таки рук с дураком не был, по ходу эвакуации отсек огненный шквал, разрушив строение в пограничной зоне и сбив пламя термобарическими разрывами. Мужчина выключил станцию, где как раз начинали играть не очень-то любимый им фреевский блюз контрабандиста, и в этот краткий миг тишины Алексу показалось, что он может сквозь треск пожара расслышать крики о помощи. Наконец, источник был определен. Какая-то девушка с рюкзаком выскочила из-под моста и кинулась к Бельведеру по насыпи, пытаясь оторваться от рвущегося за ней по пятам ходока. Она панически крутила головой, высматривая своего преследователя, мазнула глазами по одинокой фигуре у театра, задержала взгляд. Доброжелательно помахав ей рукой, Мерсер настроил приемник на другую волну. Крик все равно бы стих, если не из-за едкого дыма, перекрывшего девчонке глотку, то его оборвали бы вонзившиеся в шею зубы. А вот навозники заполнять эфир своим трепом никогда не перестанут, тем более теперь, когда заинтересованность слушателей в разы подскочила. О чем они там говорили после рекламной паузы? В Бруклин, ну, вирус туда занесен не был, развитый таким знанием и сам обладал, но Барретта также оказалась отрезана от большой земли, мосты Статина, Манхэттена и Куинса дозор взорвал все подчистую, туннели оказались тоже обрушены. Официальные представители Минобороны и атташе правительства не стесняются в выражениях. Манхэттен обозначен как зона наименьшего контроля и наибольшего количества инфицированных. ААН собрал экстренное заседание для недопущения прошлогодней ситуации, что, впрочем, ничего не даст и ни на что не повлияет. Совет Европы выносит на повестку дня создание международного блока для ликвидации последствий вспышки. Русские и китайцы подозрительно молчат. Особо просветленные церковники снова вопят что-то в духе Нью-Йорк. Это часть царства людей, обращенная в восьмой круг ада, выброшенные из преисподней. Вместе молитвами мы обратим скверну вспять. Не забудьте отсыпать пожертвований. Подрыв Бруклинского моста, снятый творцами Голливуда неисчислимое количество раз, но теперь по-настоящему, рекордно быстро вышел в тренды Ютуба. Право, ничего пока стоящего, а впрочем успеется. Повод для информационной войны будет куда более значимым стараниями Алекса. Покрутив ручку, Мерсер возвратил радио обратно на музыкальную станцию, и воздух наполнили электронные выхлесты старого доброго бегом, подальше и отсюда. Ленивым взглядом он накинул панораму близлежащего Нью-Йорка Зеро. Лед от пожаров растаял, и в черепашьем пруде плавали обгорелые трупы ходоков вперемешку с дохлой рыбой. Загребая этот первичный бульон ногами, более удачливый мертвяк, оставив в покое искусанную, но вполне живую девушку, запоздало выполнял приказ Мерсера. Он шлепал ступнями по теплой воде, направляясь на юг, и шевелил измазанными в крови губами. Алекс провожал его взглядом, пока Ир не скрылся среди деревьев, и мысленно пожелал операционной удачи в доставлении платформы по адресу. Вдохнув полной грудью загазованный воздух и потянувшись, мужчина откупорил следующую бутылку, приступив к ее распитию. Жизнь, как ни крути, представлялась хорошей штукой. Совесть Алекса Мерсера молчала, забившись куда-то под диафрагму. При попытке выкурить ее оттуда начинало вести огонь на подавление. Почему Зевс перестал страдать и окончательно принял свою новую ипостась? Ну, может, просто повзрослел, ему вон уже год как исполнился. Трезво взглянул на мир после того случая с Атум, сбросил остатки дурмана. Решил, что размышления над обустройством прекрасного светлого будущего ничуть не увеличивают шансы на реализацию этого самого будущего. Что в суровой реальности место либерализму, гуманизму, гуманности найдется разве что на страницах книжек с картинками для самых маленьких, и что истина стоит быть обнаруженной вне зависимости от того, насколько велика жертва, что надо принести для ее нахождения. Наука, в конце концов, извечно ломает устои и борется со все новыми замшелыми традициями. Она – орудие разрушения, а созидание, оно в комплекте шло, по ходу дела возникало. Военные технологии в мирной жизни – лучшие тому подтверждение. Или такой взгляд на окружающий мир был при Алексе всегда, приобретя куда более замысловатые формы, будучи поощренным возможностями вируса. Мерсер в прошлой жизни не признавал авторитетов, следуя формальностям закона лишь потому, что не видел никакого смысла в их нарушении. Он никого и практически ничего не боялся, потому что знал, как избежать неприятностей или избавиться от их последствий. Все это можно описать одним выражением. Алекс Мерсер знал себе цену. Теперь, получив возможность сочетать в себе переменчивые дарования и разносторонние способности, он не возомнил себя ни богом, хоть и сотворил островной мирок за 6 дней, ни воином на службе у потустороннего божества. Он был остался, по собственному разумению, ученым, больше всего на свете любившим вызнавать, собирать части целого, высматривать мельчайшие зацепки, раскрывающие гигантскую концепцию. Пусть люди болтают, что хотят, если они думают, что узнавать новое стоит только ради источников недоступного ранее удовольствия, ради власти и благ земных, подобно Фаусту, который от демонов затребовал не истину, а ублажение плотских позывов и богатства, то Алекс уж тем более не хотел причислять себя к их породе, становиться прежним. Даже самые слабые из тех, с кем развитый намеревался разделить Манхэттен, не будут обольщены соблазнами, не станут цепляться за человеческие ценности, притом не позволит самоудовлетворению стать смыслом жизни. Все остальные люди, низменные порывы и эгоизм, по правде говоря, были единственно интересным, что Мерсер в них находил. Мужчина пригубил самое дорогое вино, которое удалось найти в каком-то элитном ночном клубе прежде, чем до него добралось пламя, и не спеша утер губы. Итак, у Алекса не было ни гроша в кармане, ни влиятельных друзей в Сенате, но видел он себя свободнее всех этих напыщенных болванов, вместе взятых. Развитый мог творить что вздумается, но предпочел потакать своему духу исследователя, и позволил себе расслабиться. В гедонизме определенно было что-то привлекательное, не потому, что вирус дал ему возможность безнаказанно отрываться на этой планете. Просто Зевс, как и до трагических событий на Пен, знал себе цену. Страдание. Если для обезьяны боль являлась мерилом ее самоценности, то Мерсер знал, чего он стоит, безо всяких превозмоганий. Его нынешний комфорт, не цель, к которой стремятся прочие разумные, но состояние, которое скрашивает приобретение знания, добавляет этому процессу изыски. Например, он мог не потреблять это вино, стоявшее целое состояние, а, единожды смочив им губы, в точности повторить в своем мозгу химическую формулу и пути воздействия, не почувствовав разницы. Тем не менее, знание того, что нектар создан трудами других людей, а не силой воображения, приносило не обязательные, но экзотичные нотки удовлетворения. Одним словом, жить Алекс теперь, будучи практически от людей независимым, собирался без оглядки на надуманные ограничения, без сокрушений по поводу неизбежных жертв и даже от звуков заблуждения, что если ему плохо, то всем остальным резко становится хорошо. Для жертв 11 сентября ничего не изменилось, когда в их честь возвели мемориалы и раз в год принялись корчить скорбные лица. Алекс 6 дней назад стоял на крыше Бнемилан, взирал угрюмо на гранитные параллелепипеды, извергающие из себя воду, что содержало 510 тысяч, ничто не прошептало ему еще не поздно прекратить, не остановила его длань, занесенную над городом. Мерсер превзошел ту катастрофу по количеству жертв и резонансу в обществе, но только с людской точки зрения. В конце концов, все зараженные вирусом индивидуумы были живы, разрушены либо видоизменены оказались их платформы, но не личности. Мерсер всего-то временно нарушил пару-тройку их персональных свобод. Дана, что не стало откровением, была со своим братом абсолютно не солидарна. Обратившись мыслями на юг, Алекс почувствовал исходящее от нее бешенство и страх, что сияли среди других выживших в Малой Италии. Вздохнув, мужчина зашвырнул бутылку в пруд, оделся в броню и направился сквозь тлеющие лесополосы к деловому центру. Он поговорит с сестрой, успокоит ее. Успокоит, насколько это вообще возможно в данной ситуации. Дана стоила того, чтобы потратить на нее остаток внезапно устроенного выходного дня. А завтра, он снова приступит к работе. Пожалуй, так, это ты сделал, раздувая ноздри, с порога выпалила Алексу в лицо сестра. Разве вариант с очередной идиотской затеей, пришедшей в голову правительству, уже не кажется таким достоверным? Натянуто улыбнулся Мерсер, закрывая двери, проходя внутрь квартиры. Здесь, в Малой Италии, вот уже неделю специально выведенные чудовища охраняли покой Даны, Буяны, две матерых твари с шипастым загривком, способных разодрать на части танкой в подражание Мерсеру генерировать локальные ударные волны. Подобно иным мутантам, их чутье через инфоверионы было не так совершенно, как сонар развитого, но то, что во взятом под охрану здании находится чистый материал для их собратьев, они точно знали. Посоветовать Буянам не трогать сестру, то, что шло наперекор их природе, отгонять прочих мутантов было Алексу вполне по силам. Так что, Дана находилась в безопасности и даже окружена всеми удобствами. Еды из консервного рациона у нее было еще дней на 40. В квартире имелась гостиная, другая комната, поменьше, с потрескавшимися стенами, и кухня без электричества и газа. Каналы снабжения Манхэттена на третий день были обрублены. Воды тоже не было, но за неделю-другую это сестре не повредило бы. Мерсер заставил полными емкостями весь коридор, а в дальнейшем собирался подключить дом к системам, которые вздумают реанимировать военные, обживая наиболее подходящий для базы квартал. Пара стерилизаторов воздуха и кондиционер с системой тройной очистки, которые он купил и подключил к генератору в холле, сделали атмосферу красной зоны вполне терпимее, чем она могла бы быть. Дана уже запитала от этого самого генератора ноутбук и лихорадочно шерстила независимые сайты, до которых еще не добралась цензура. На экране шел знакомый Мерсеру репортаж, как дозорные оцепили на Статине школу, куда просочились зараженные. Родители оставшихся внутри учеников ломились внутрь, пытались обезоружить военных. Закончилось все стрельбой по толпе, прорывом зомби и огромным костром, в который превратилось учебное заведение. Алекс поморщился. Не самый удачный аккомпанемент для разговора, что он наметил. Знала, что с твоими словами про текущий миропорядок что-то не так, тыкнув в брата пальцем, воскликнула Дана. Чертово Рождество, ты, произносящий тосты за воссоединение и прекрасное будущее. Потом позвал этих мастеров, что весь день в вентиляции трубы тянули, опилками сыпали. Запретил мне водопроводом пользоваться и вообще его отключил. Господи, она медленно прижала ладонь ко лбу, словно испытав нестерпимый приступ мигрени. Теперь весь город объят огнем, а в моем подъезде спят твари, от храпа которых стены трясутся. Что же ты натворил, Алекс? Многое на тот момент пронеслось у развитого в голове, отщипывая нужные оттенки для общего эмоционального настроя. Нежелание лгать, стремление быть объективным, досадой крупица раскаяния. Но прежде всего мужчину занимала правда, как он ее тогда видел. Лучше было поставить сестру перед фактом, чем томить неизвестностью. Что я сделал? Приподнял бровь Алекс. Всего лишь дал бой правительству. Ничего, что я не делал бы прошлой осенью, просто масштабы существенно возросли. Заодно собираюсь испытать нынешний изрядно прогнивший миропорядок на прочность. Хочу выяснить, насколько он будет конкурентоспособен по сравнению с тем, что я могу предложить. Вот как, уперла руки в бока девушка. Как же неповторимые технологии. Дать их людям, чтобы они сами во всем разобрались, забыл уже благополучно. Думал об этом, не мог не признать Мерсер, однако мои личные убеждения по этому поводу претерпели развитие. Я и раньше-то не считал за правду, будто тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир. Это может быть применимо только в местных значениях, для простых обывателей. Сверхчеловек, моделью которого я себя вижу, должен помогать сообществам, а не конкретным людям. И потому я не собираюсь десятки лет проводить, выковыривая из себя особо нейтральные детальки для улучшения здравоохранения, думая, что этим делаю мир лучше. План должен быть осуществим, но глобален, а результат – достижим. Иначе грош ему цена, план во все новых реалиях социума будет устаревать, требуя оптимизации и внесения новых правок, пока все это не станет мешаниной громоздкого мертвого кода. Я покончу с недостатками общества раз и навсегда. Таковы мои убеждения, Дана. Я готов отстоять их и нести за них ответственность, почти торжественно сообщил Алекс, но тут же нахмурился, сбавив тон. Нет, серьезно, что поменялось? Ты давала мне наводки на все новых вояк, которых следовало уничтожить, а теперь вдруг озаботилась, что их рвут на части уже не я, но мои питомцы. Ты еще спрашиваешь? Чуть не задохнулась от возмущения Дана. Повторяю вопрос. Ты устроил новую вспышку. Мерсер подошел к окну и, приоткрыв жалюзи, взялся рассматривать город, лежавший в руинах вокруг. С гудением в сумерках баражировал ястреб наблюдательных групп, разрезая темноту прожектором, и Алекс, коротко вздохнув, отодвинулся вглубь комнаты. На какую-то долю секунды на задворках его разума шевельнулось сомнение, что объясниться с сестрой может оказаться намного сложнее, чем он думал, и, быть может, Алекс внутренне содрогнулся. Наконец, он пожал плечами и кивнул. «Да, я». Запал тут же покинул сестру, она замолчала. Когда отозвалась снова, говорила почти шепотом, но впервые в голосе ее появился отзвук злой горечи. «Ты же убил всех этих людей, почти всех, кто оставался на Манхэттене. Дана, послушай». «Нет, это ты послушай. Я говорила, что ты в любом случае останешься моим братом, но это...» С каждым словом девушка все сильнее распалялась. Она выпрямилась и встала напротив Мерсера, на щеках ее проступал румянец, левая рука вцепилась в короткую прическу, судорожно ероша волосы, но это, мать твою, перебор, абсолютный, твою, налево, перебор. «Ты не слушаешь, сестрен», — поморщился Алекс. «Когда я говорил, что люди, которых убил, находятся во мне, когда я слышал их голоса, я не переживал приступ безумия или других состояний, способных дать столь же легкое объяснение. Вирус помимо остальных своих функций способен считывать информацию и заставлять мозги воспроизводить ее. Он не стирает личности и не убивает их тела, он сохраняет. Это не живая и не мертвая сущность способна выковывать утраченное в материи, повторяя прежние формы с феноменальной точностью и, что самое важное, населяя его отражением той же личности в инфополе, а не воспроизводя его копию. Когда мое тело было полностью уничтожено в ядерном взрыве, чего, вытаращилась на него Дана. «Ты уж извини», — подавил смешок Алекс, за умалчивание столь важных событий. «Но тогда я счел, что стоит поберечь твою психику, думал, что нападение сиамского охотника так и так подействовало не лучшим образом. Но раз уж мы тут делимся откровениями, знай, лично тащил ту бомбу, что якобы отвез героический пилот, в Лауир на трофейной вертушке, надеялся спасти наши задницы, при этом сам имел удручающе малую вероятность уцелеть. Бэшка рванула, меня испарила подчистую. Но вот он я, вернулся, ничего не потеряв в процессе возвращения, лишь приумножив собственные возможности. Теперь командую парадом я, а не Грин. Все эти существа, Мерсер показал на дверь, из-за которой доносилось ворчание охотников-вожаков нового поколения, прислушиваются ко мне, и каждый человек с устоявшимся гормональным фоном, которого поразил вирус, имеет в его информационной среде связь, по которой можно отыскать оригинал, аналогичную моей связь. Я знаю, это звучит как традиционная некромантия, Алекс вновь позволил себе мимолетную усмешку, но когда система получит недостающий элемент, вернуть можно будет любого, в любой момент и на любой срок, вообще любого, кто с этой системой оказался связан. Все, кто нам близок, о ком мы заботимся, уходили навсегда, но так быть не должно. Бессмертие стараниями ученых стало реальностью еще в 60-х, Дана, понимаешь?